Глава вторая. Желтый предок. 10 и еще 5 лет стоял на престоле желтый предок и радовался, что поднебесное его поддерживало. Он наслаждался жизнью, всем, что радовало слух и зрение, обоняние и вкус, до тех пор, пока от бездейства кожа у него не высохла и не потемнела, 5 чувств не притупились и не омрачились. Процарствовал он еще 10 и 5 лет и опечалился, что в Поднебесной нет порядка. Истощая слух и зрение, прилагая всю силу ума, распоряжался он народом до тех пор, пока от беспокойства кожа у него не высохла и не потемнела, 5 чувств не притупились и не омрачились. «Ах!» — вздохнул тогда желтый предок. «Как погряз я в пороки! Наслаждался сам и одолел такая напасть! Стал управлять тьмой существ, и снова одолела такая напасть. Тут он бросил все дела, оставил дворец, отослал свиту, убрал колокола, ограничил число язв на кухне, отошел от дел и стал жить в праздности в подворье для приезжающих при дворце. Очищал свое сердце, подчинял себе тело. После того, как 3 луны не вникал в дела правления, заснул днем и увидел сон, будто бродит по стране всеобщее процветание. А страна всеобщее процветание лежит на запад от Яньчжоу, на север от Тайньчжоу, а в скольких миллионных ли от срединных царств — неведомо. До нее не добраться ни на лодке, ни на колеснице, ни пешком. Странствовать по ней можно лишь мыслью. В этой стране нет ни начальников, ни старших. Каждый сам по себе. У народа нет ни алчности, ни страстей. Все естественно. Там не ведают радости, когда кто-то родится, не ведают горя, когда кто-то умирает. Поэтому не гибнут юными преждевременно. Не ведают, что значит любить себя, чуждаться других. Поэтому нет ни любви, ни ненависти. Не ведают ни измены, ни покорности, поэтому нет ни выгод, ни убытков. Никому у них нет ни любви, ни ненависти. Никто ничего не боится, не опасается. Входят в реку, не тонут, входят в огонь, не обжигаются. От ударов у них нет ни ран, ни боли, от укусов они не чувствуют зуда. Ступают по воздуху точно по тверди, спят в пустоте точно в постели.